Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Давно не обращался я и грешен, каюсь перед вами, к материалу югославскому, к страданиям братьев наших сербов. И для того, чтобы, как бы то ни было, вернуться сейчас к новому акту трагедии южных славян, к событиям в Герцеговине и Боснии, по-моему, надо прояснить историю вопроса. Ведь вас дезинформируют. Дезинформируют каждый день радио, телевидение и газеты. И вовсе не потому, что в средствах массовой информации сидят одни злодеи. Если бы это было так, может быть, это было бы проще. Ведь дезинформируют вас и вполне порядочные люди, в силу того, что они прочно дезинформированы сами. Вы посмотрите, что за странная борьба происходит в Боснии. Сербы борются с хорватами и мусульманами. Не правда ли интересная национальность? Мусульманин. И откуда взялись хорваты? Ведь хорваты живут в Хорватии. Переселились в Боснию. Странно. Но вот в Сербии хорватов не обнаружилось в событиях минувших лет. Это в Хорватии живут сербы. Итак, что из себя представляет исторически, что из себя представляет этнически и вероисповедно в протяжении истории? Это сербская, по сути дела, окраина. Две наиболее отдаленные от основных культурных центров Сербии провинции – Герцеговина и Босния. Они древние. Заселены были иллирийцами в первые века нашей эры. Туда стало проникать в значительном числе славянское население. Уже в IV веке римская провинция Иллирик или Иллирия была практически полностью славянизирована. Кстати, оттуда родом происходил один из западных и вселенских отцов церкви, переводчик Библии Иероним Стридонский. И есть предание, что блаженный Иероним был славянин. Но оно ничем не подтверждено. Писал он, как римский автор, по латыни. Владел он многими языками, включая древнееврейский. Но это правдоподобно, потому что Стридон был в Иллирии, и там уже большинство составляли славяне. Собственно, сербы тогда еще не народ, не нация, а скорее племя, появляются как в Сербии, так и в Боснии в VI веке по Рождеству Христову. Дело в том, что тогда славяне представляли собой единый народ, а все остальное – лишь племенные различия. Это сейчас мы говорим о славянах, подразумевая многие нации славянских языков. Тогда это была одна нация, один этнос. Весьма вероятно, что славяне-сербы, переселившись с севера, с территории нынешней восточной части Германии, просто были наиболее активны и составили местную знать среди других славян. И, выделившись как знать, постепенно дали всей земле название Сербия. Босния, точнее Босна, имя старое, встречается у замечательного писателя, историка и политика X века, императора Константина Багрянародного. С тех пор эта область так всегда называлась. Название Герцеговина появилось в середине XV века, так как воевода Хранич получил титул герцога, и она стала герцогской землей. Изначальное название Герцеговины – Холмская земля. Это далеко не единственная холмщина в славянском мире. Герцеговина на протяжении всей своей истории с одним коротким перерывом всей своей историей до попадания в состав турецкой державы, до оккупации турками-османами, то есть, по сути дела, до XVI уже века, была частью Сербии. Это просто была сербская область, Герцеговина. История Боснии немножко другая. Босния граничит с Хорватией и испытывала, во-первых, разорительные набеги венгров, а кроме того, время от времени ее стремились подобрать хорватские государи. Входила Босния и в единое венгерско-хорватское государство, которое тоже существовало с XII века. Хорватия и Далмация попадают, ну, оставаясь автономными, попадают в состав венгерской короны. Вот это хорватское и особенно венгерское влияние привело к тому, что в отличие от Герцеговины, в Боснии было небольшое количество католиков. Католики эти – выходцы из хорватских земель, действительно потомки древних хорватов, и небольшое количество венгров. Во всяком случае, можно заметить, что католическая церковь имела боснийскую епархию. Одну небольшую, а в римской церкви епархия обычно довольно компактная, и епископов довольно много, границы епархии не такие протяженные, там была только одна епархия. Всегда была и православная, она переходила из одного диоцеза в другой, но в основном, и по крайней мере после святителя Саввы Сербского, входила в состав архиепископии Печской, то есть входила в состав сербской церкви. Никто никогда не сомневался в том, что боснийцы или босняки в подавляющем большинстве это просто сербы, и они, собственно, иначе не назывались. Босния была таким же областным названием, как, скажем, Костромская область или Поморская земля в России. При этом Босния была достаточно автономной, так как всегда управлялась своим баном, своим местным властителем, который бывал вассалом, боярином сербских королей, как при Драгутине, например, с конца XIII века, и при его преемниках, при Стефане Душане в середине XIV века. Время от времени боснийские баны бывали могущественны. Так, например, в XIV веке, во второй половине, преемник бана Степана II, бан Твртко, достиг такого могущества, что удерживал за собой не только Боснию, но и Холмскую землю, то есть нынешнюю Герцеговину. Вот, собственно, очерк наикратчайшей боснийской истории до турецкого могущества. Турки, как известно, появляются еще в XIV веке на Балканах. И еще существовала Византийская империя, точнее, Восточная Римская империя, империя ромеев, когда сербы были вынуждены признать свое вассальное положение, вассальную зависимость в отношении султана. Первые султаны, тем не менее, вели себя достаточно прилично. Лучшее доказательство – то, что в сражении при Анкаре, которое проиграл турецкий султан Баязид молниеносный Тамерлану, все левое крыло турецкого войска состояло из сербов, и они мужественно сражались на турецкой стороне. А это означает, что с теми ранними османами они уживались. Области сербских земель оставались автономными, управлялись своей знатью. Знать по-прежнему была христианской. Однако, начиная с XV века, Турки захватывают укрепленные города. И так в 1436 году они взяли Босну, нынешнее Сараево, и не случайно впоследствии это место было по-турецки названо Сарай, откуда теперь оно Сараево. За 15 век сербы везде лишились своей автономии и оказались в составе Османской державы, но сохранили свою знать. История сербов была, пожалуй, менее тяжелой, более национальной, нежели история болгар. Болгар стремились подчинить как христиан греческому священноначалию, эллинизировать их православие, в то время как у сербов священноначалие было свое, сербское, и там не было кризиса подобного греко-болгарскому в XIX веке. Кроме того, надо заметить еще одну вещь. У болгар практически была отнята знать. Она была частью уничтожена, частью деклассирована, вытеснена в низы общества. Поэтому положение болгар было ужасающим. У сербов своя знать более-менее сохранилась. Чего греха таить, некоторые вельможи потурчились, приняли ислам. Но вот тут интереснейший момент. А почему в Сербии практически нет мусульман, а в Боснии они есть? Еще в XIX веке на исламизацию именно окраинных и наиболее отсталых Боснии и Герцеговины обратили внимание ученые. И вот что открывается. Дело все в том, что вплоть до турецкого владычества в Боснии, в меньшей степени в Герцеговине, сохранялось богумильство. Оно было полуподпольным, и все-таки богумилы были. Богумилы – это не ересь, как иногда пишут. Это прямое антихристианство, выросшее из манихейской системы III века нашей эры. Манихейские учения в X-XII веках прокатились по всему средиземноморскому миру с окрестностями, всюду оставив о себе жуткую память, всюду оставив о себе много крови и много кощунств. Они ненавидели христианство самым лютым образом, и поэтому все, святой животворящий крест, иконы и имя Господа нашего было им ненавистно. В Византии родственная система называлась павликианами. Она была окончательно рассеяна Василевсом Алексеем I Комнином. Богумильство болгарское продержалось до конца независимости Болгарии, то есть продержалось до турецкого владычества, но было сильно ослабленным и исчезло. А богумильство сербское, в самой Сербии его не осталось. В самой Сербии с богумилами было покончено еще при святителе Савве. А вот в окраинной Боснии богумильство уцелело. И именно богумилы-то, так как ислам категорически не терпит подобных систем, и Коран предписывает уничтожать злокозненных язычников, из ненависти к христианству предпочитали принимать ислам. Так вот откуда мусульмане на Балканах. Это потомки лютой антисистемы Средневековья, потомки богумильства, потомки манихейства. Таким образом, в Боснии и Герцеговине, особенно в Боснии, возникло довольно большое количество местных мусульман, которых оставалось меньше, чем православных. Так продолжалось до XIX века в составе турецкой державы. Турки, естественно, старались поддерживать мусульман так, чтобы местные мусульмане составляли боснийскую знать. С ослаблением Турецкой империи местные мусульмане все более и более становятся сепаратистами. И в Боснии в XIX веке известно несколько восстаний, которые были общими антитурецкими, в которых участвовали не только боснийские христиане, но и боснийские мусульмане. Последние, естественно, не в борьбе с исламом, а в стремлении на обломках распадающейся Турции основать свою собственную державу. Ни одно из этих восстаний успехом не увенчалось. Подобные ситуации бывали. Мы знаем, как восставали против турок и Турции албанцы, египтяне. В исламском мире тоже такое бывает. И вот наступает вторая половина XIX века. В 1876 году вмешательство русского правительства по воле государя-освободителя Александра II удалось остановить турецкое вторжение в сербские земли. В 1977 году русское вмешательство не спасло от турецкого вторжения, от турецкой карательной экспедиции болгарские земли. Началась русско-турецкая война. В 1978 году турки позорно ее проиграли, и в предместье Константинополя, Сан-Стефана, а победоносные русские войска стояли в предместьях Константинополя, был заключен мир, согласно которому одни христианские земли, ибо русские, естественно, заступали за христиан, должны были получить независимость, другие – автономию. Независимой должна была стать Сербия, независимой должна была стать Северная Болгария, Южная Болгария, Босния, Герцеговина должны были получить автономию. Европейские державы, западные христиане, которые неоднократно предавали нас с вами, христиан восточных, вмешались незамедлительно и на Берлинском конгрессе заставили Россию от многих требований Сан-Стефанского мира отказаться. Болгары не получили независимости, а только автономию. Автономию получили и босняки. Но, воспользовавшись тяжелым положением России на Берлинском конгрессе, Австрия, стремившаяся укрепиться на Балканах, компенсировать на Балканах потери германского мира, оккупирует Боснию. В 1908 году бывшие территории балканских христиан, принадлежавшие Турции, получают свободу от турок. Этим еще раз пользуются, причем обойдя Международный конгресс, уклонившись от него, Австрия, которая превращает Боснию вместе с Герцеговиной в свою территорию, то есть аннексирует эти земли. Вот за этот позднейший период, с 1878 по 1918 год, то есть до распада и гибели Австро-Венгрии, меняется этнический и религиозный состав Герцеговины, а особенно Боснии. Под воздействием прямых репрессий, обрушившихся на православное население, а каковы эти репрессии, свидетельствует один факт. Константинопольский патриархат и сербская архиепископия были вынуждены признать независимость, автономию православной митрополии в австрийских землях, а следовательно, митрополит назначался по воле австро-венгерского правительства. Ну вот, например, один пример. Католическая страна управляет назначением православного первоиерарха. Так вот, под прямыми репрессиями очень многие православные сербы из Герцеговины и Боснии переселились сербское государство, или даже эмигрировали еще дальше. Их земли тут же заполнялись, во-первых, хорватами-переселенцами, во-вторых, немцами-колонистами. Эти немцы были, естественно, католиками. Вот в этот период-то к католичество и стало более-менее серьезным. Причем, так как школы были почти монополизированы католиками, удалось обратить в римско-латинское исповедание и многих православных босняков. Таким образом, к настоящему моменту большинство так называемых хорватов из Боснии и все хорваты в Герцеговине – это окатоличенные сербы. Что же касается мусульман, то они, естественно, сербы. Они сербы, а мусульманины – турками. Вот та история вопроса. При этом я должен сказать вам, вот во времена турецкого владычества в Боснии и Герцеговине была принята конституция, так же, как и в австрийских землях, и проведены выборы депутатов местного народного собрания. Оно называлось «собор», все-таки называлось оно по-славянски. Так вот, посмотрите, естественно, православных стремились оттеснить от выборов и депутатских мест. Тем не менее, в трех куриях, то есть курия землевладельцев, курия горожан и курия крестьянская, соотношения были такие. В первой курии землевладельческой, наиболее богатых босняков, 4 места имели католики, 6 мусульмане, а 8 православные. Во второй и третьей куриях из горожан и крестьян набиралось 12 католиков, 18 мусульман, 23 православных и один еврей. Даже под жесточайшей австрийской цензурой, при активнейшем вторжении Ватикана, который организовал широкую миссионерскую деятельность и плюс, как я сказал, монополизировал школы, в Боснии православные преобладали. А теперь смотрите сами. Да, конечно. В Боснии есть мусульмане. Разве это является основанием для создания отдельного мусульманского государства? В Сирии христиан больше, чем мусульман в Боснии. Кажется, не идет разговор о том, чтобы создать христианское государство в части Сирии. В Египте христиан 7 миллионов. Почему бы не поговорить о создании христианского государства в части Египта? Интересно, что тогда христианским городом стала бы снова Александрия, город с преобладающим христианским населением. Или, может быть, нам предложат теперь создать татарское государство в Крыму? Татары были бы не против. Хотя они составляют там меньшинство, несмотря на то, что им разрешили вернуться и часто на лучшие земли в Крыму. А ведь татары, между прочим, тоже оккупанты, хотя и очень стародавние. Они тоже появились в Крыму в результате захвата Таврии христианской, подобно тому, как боснийские и герцеговинские мусульмане – результаты территориальной оккупации Турции. Но сейчас-то это не так. Территории Боснии и Герцеговины – окончательно установлены режимом Тита, который был, как известно, не только коммунистом, но и хорватом, и придерживался все время антисербской ориентации. Правда, государство Югославия было создано не Тита. Государство Югославия было создано с распадом Австро-Венгрии. Но вы обратите внимание, что король югославский титуловался король сербов, хорватов и словенцев. Он не был королем Сербии, Хорватии и Словении. Как видите, боснийцы в титуле не упоминались, естественно, потому что они сербы-мусульмане. Вот моменты, которые совершенно необходимы нам с вами знать. Более того, нам необходимо быть активным, когда нам говорят о борьбе мусульман с сербами, мы должны останавливать этого человека и сообщать ему, в зависимости от того, вызывает он у нас доверие, симпатию, что он ошибается или же лжет. Кроме того, проявляет этнологическую безграмотность. Борьба сербов с мусульманами, это примерно так же звучит, как борьба, ну скажем, русских с буддистами. Зачем это потребовалось? Дело в том, что если этой лжи не будет, то отпадает вопрос межэтнического конфликта, межнационального конфликта. Конфликт становится религиозным, а идею создания государства придется проводить на чисто религиозной основе. Это очень невыгодно Западу, он бы этого не хотел. А расчленить Югославию, сделать ее маленькой и слабой, хотел бы. Отнять сербские земли, хотел бы. Вот что необходимо, я думаю, знать нам, русским и православным, не забывая о том, что сербские дела – наши дела. И не потому, что это дружественный народ. Это так. И мы всегда поддерживали сербов. А сербы всегда были любящими братьями. Но это недостаточно. Мы православная страна. Подавляющее большинство в нашей стране православное – мы лидер православного мира, просто как самая крупная православная страна. И нас касается положение православных и православия в любой части земли. А сокращение православных земель, превращение их в неправославное, это на нас с вами посягательство. Это угнетение нашей церкви. Кирилл, точнее, еще Константин Философ тогда, брат Мефодия, один из великих просветителей славянских, в полемике с мусульманами сказал однажды, что мы любим мир, мы хотим мира, мы хотим жить в мире с вами, но мы будем с вами воевать, если вы будете заставлять наших братьев отказываться от истинного вероучения.